Глава вторая. Александр припарковал свою машину на стоянке клиентов в ряд с другими, кто выбрал для отдыха его проект — экологическую деревню в старинном русском стиле. О приезде знали, и к нему сразу подбежал администратор стоянки. «Добрый день, Александр Сергеевич. Вы с инспекцией или...» «Или», — перебил хозяин своего подчиненного. «Отдохнуть надо. Дня 3-4». «Вы как, на общих условиях?» Администратор волновался, не зная, как спросить самого главного человека в их фирме, чтобы случайно не задеть его авторитет. «Телефон сдадите?» «Я бы его не сдал, а закопал на 10 метров в землю. У меня от звонков уже тик нервный начался. И переоденьтесь». «Да, веди». «Вы один?» «Один. Моя зарянка для жены, как тюрьма строгого режима. И черт с ней, я от жены отдохну». По условиям, которые Александр придумал для своих клиентов, чтобы прочувствовать весь букет простой и тем притягательной жизни, телефоны и все электронные устройства надлежало сдавать. Одежду тоже, если с собой не было ничего своего, соответствующего эпохе Древней Руси. Для него был пошит комплект из льняного сукна, длинная рубаха, штаны, пояс, лапти, кожаные сапоги по сезону. Александр скинул с себя костюм, пахнущий дорогим парфюмом. Сейчас этот запах был для него хуже трупной вони. Он скинул с себя даже трусы, чтобы не брать с собой никаких напоминаний о другой жизни, синонимом которой было слово «работа». Обрядился в старинные одежды, свободно облегающие тело, и посмотрелся в зеркало. Его аккуратная борода сочеталась с ними ничуть не хуже, чем со строгим костюмом. Намотал на ноги поверх штанов анучи, обмотал их оборами с вышивкой и натянул лапти. Персонал ждал его на выходе из примерочной. У многих в глазах светилась ирония. «Что, работы нет?» — строго спросил Александр. «Хотя ладно, не хочу быть сегодня начальником. Уберите в сейф мою сумку, телефон и ноутбук, одежду куда положено». «Ну?» — подпрыгнул и хлопнул себя по коленям. «Меня ждут?» «Да-да, конечно. Извозчик битый час томится на солнце». Использовать устаревшие обороты было одним из условий общения персонала с клиентами. «Добро. Запомните, кто бы ни интересовался мной, меня здесь нет и не было. Для всех я за границей». «А вы и так за границей, Александр Сергеевич. За границей времени». «Это точно». Он вышел на улицу. В это время со стороны Зарянки, находящейся отсюда в 10 километрах по живописной дороге, подъезжала телега с отдохнувшими клиентами. Вид у них был загорелый, счастливый, ничуть не хуже, чем у тех, кто вернулся из Турции. «Как вам у нас понравилось?» Навстречу им направился администратор стоянки. Александр остался послушать ответ клиентов. «Вначале было стрёмно», — ответил мужчина, глава семейства. Рука так и тянулась за телефоном, а потом ничего, даже понравилось. «Не слушайте его, даже понравилось», — передразнила супруга. «Мы в восторге, ощущения непривычные, но такие, будто мы не просто отдохнули, а пожили нормально, зарядили свои батарейки на целый год». «Я сено топтал», — запищал их маленький сын, — «и козу кормил». «Здорово было, жалко уезжать», — подытожила жена. «Там спокойствие, размеренность», — показала она рукой в сторону деревни. «А там», — ткнула в противоположную сторону, — «одни заботы. Не нужны нам в Турции всякие. На будущий год сюда же приедем». «Спасибо. Администратор помог семье покинуть телегу. Если вам не трудно, оставьте отзыв на нашем сайте». «Легко», — пообещал мужчина. «Правда, есть у меня одна претензия. Рецептом медоухи ваш ведун-колдун так и не поделился. Я бы дома хотел попробовать, очень хмельная, но без спиртового вкуса и похмелья». «Извините, но это секрет фирмы. Если бы он поделился и нам стало об этом известно, то его пришлось бы уволить. Вы же не хотите этого?» «Этого нет, а медоуху хочу». «Тогда ждем вас на следующий год. Как постоянных клиентов вас ждут скидки». Александр, довольный тем, что эффект от его детища оказался именно таким, на который он и рассчитывал, направился к своей телеге с изнывающим пареньком-извозчиком. «Добрейшего дня вам, барин!» — поприветствовал он Александра. «Какой я тебе барин? Откуда набрался-то? корпоративная этика, чтобы похоже было. Людям нравится». Александр запрыгнул в телегу через борт и повалился прямо в ароматное сено. «Трогай». Телега затряслась по проселочной дороге. Чем дальше она отъезжала от стоянки, тем благостнее становилась на душе Александра. Мысли, будто привязанные к вещам из того мира, с расстоянием теряли свою навязчивость. Мозг очищался от ежедневных забот, которых у него было намного больше, чем у среднестатистического россиянина. Единственным назойливым напоминанием о них была язва на правой ноге чуть выше щиколотки. Поначалу Александр считал, что она возникла из-за трения резинки носков, из-за чего перестал их носить, но это не помогло. Язва зудела, требуя расчесать ее. Доктор сказал, что многие люди, имеющие серьезный бизнес, страдают разными кожными заболеваниями, вызванные постоянным стрессом. Разные мази помогали на время, чтоб не чесать, приходилось сдерживаться, но ночью, когда тело себя не контролировало, руки сами тянулись к болячке. Жена даже будила его, чтобы Александр прекратил чесаться, и называла его шелудивым псом. Идея построить село в старинном стиле пришла Александру на ум давно, еще до того, как он разбогател. Отчасти она и стимулировала его к тому, чтобы зарабатывать больше. Как только он понял, что может потратить часть доходов на мечту, то сразу же принялся ее воплощать. На живописном холме, возвышающемся над речкой и заросшей лесом поймой, он построил окруженную частоколом деревню. Выглядела она как русское поселение в дохристианские времена. В центре села стоял пестро раскрашенный бревенчатый терем, построенный без гвоздей. Терем был местом сбора отдыхающих для проведения танцев или обрядов и рестораном с традиционной русской едой. Здесь же проживал администратор, в распоряжении которого имелся единственный телефон на всякий случай. Вторым кольцом вокруг терема расположились бревенчатые избы для клиентов с тугими кошельками. Третьим — вкопанные до половины в землю избушки для клиентов попроще. Хотя удобства были одинаковые в любом здании, человек, только что приехавший из цивилизации, вряд ли бы назвал это комфортом. В домах не было ни электрического света, ни кондиционеров, ни интернета, ни розеток. Единственным существенным отличием от настоящего древнего жилья являлся туалет в каждом доме с проработанной системой отведения запаха, а также мощная система пожаротушения, скрытая от глаз имитацией под старинные предметы. Перед строительством мечты Александр кинул клич в интернете и был удивлен тем, сколько людей на него отозвалось. Оказалось, что многие родились не в свое время и испытывали неистребимую тягу ко всему старинному, прекрасно разбираясь во многих нюансах древнего уклада жизни. Приезжали целые семьи, готовые работать за еду. Их руками и было построено все, что имелось в селении. Многие из них так и остались работать в Зарянке как персонал. Так что мечта обошлась Александру намного меньше той суммы, на которую он рассчитывал. Снаружи за частоколом находились хозяйственные постройки, кузница, стойла для лошадей, сараи для коров и коз, открытые вольеры для птицы, амбар для кормов, инвентаря, телег и прочего. Чуть поодаль стояло капище с древними головами славянских богов. В селении имелась услуга привлечения к работе клиентов. Народ, приезжающий только отдыхать через пару-тройку дней, глядя на остальных, был и сам не против взять в руки вилы или грабли, отправиться на сенокос или почистить за скотиной. Полная изоляция от современной жизни пробуждала в людях желание простого труда. Для многих было открытием, что отдыхать с вилами в руках или плести лапти намного приятнее, чем лежать неподвижной тушкой, пропитанной алкоголем. Самым впечатляющим достижением для Зарянки стали туристы из Италии, непонятно как наткнувшиеся на сайт поселения. Их смуглые курчавые головы в старорусской одежде выглядели странно, но к концу двухнедельного срока они настолько срослись с деревней, что их семилетний сын закатил истерику, не желая возвращаться домой. Он так ловко научился плести лапти, что его продукцию прозвали «Феррари среди лаптей». Видимо, до сих пор он не получал такого почета и ощущения собственной нужности. Через неделю после отъезда семья итальянцев выложила фотографию из дома. Все они были обуты в лапти. Александру уже давно казалось соблазнительной мысль выйти из бизнеса и отправиться жить в Зарянку. Временами он воспринимал ее как проявление слабости и безответственности, но чем дальше, тем становилось очевиднее, что работа разъедает язвами не только тело, но и душу. Такой радости, как раньше, деньги уже не приносили. Супруга из жены превратилась в придаток к его банковскому счету. Он бы с радостью повесил на нее все заботы, чтобы она почувствовала, каким трудом ему приходится оплачивать ее беззаботное существование. «Эй, парень, как тебя зовут?» — спросил Александр извозчика. «Второший», — отозвался тот. «Как?» — Александр подумал, что не расслышал. «Ну, так-то меня Олегом зовут. Но, по легенде, второший, потому что я второй ребенок в семье». «Ладно, буду звать тебя так. Нравится в Зарянке?» «Очень». «А поступать куда-нибудь собираешься?» «В смысле, в технарь?» «Ну да, не в извозчиках же ты будешь до старости». «Не хочу. Я уже отучился 2 года, и меня выгнали за неуспеваемость и плохую дисциплину». «А сюда-то как взяли с такой характеристикой?» «Я нормальный и не дурак, у кузнеца спросите. На выходных работаю у него подмастерьем. Он меня хвалит, говорит, руку держу правильной, железо чувствую. Злюсь я, если людей вокруг много, нервничаю. Вот когда еду 10 верст от деревни до станции, понимаю, что мое. Тишина вокруг, только душа поет». «Да? Прямо-таки поет?» «Да, без слов. Вы можете не понять, потому что в городе такого не бывает». «Я затем сюда и еду, что устал от города». «Корчить не будете?» «Это как?» «Да был недавно случай. Мужик с семьей приехал, и его начало корчить. Телефона нет, интернета нет, связи никакой, у него паника, что без него все рушится. Не отдыхал, а все порывался уехать назад. Вот только жена и дети были против. Корчило его, корчило, а потом попал на сенокос. Косу ему не дали, конечно, выдали грабельки деревянные. Он напырялся за целый день. К вечеру еле приполз, сходил в баню, выпил кувшин медовухи и упал. На утро очнулся другим человеком. Порвалась его связь с той жизнью, и наступило спокойствие. «Черт, а я такой же, как этот мужик. Меня точно корчить будет. Представь, об этом как раз и думал. Выдержу я ломку или нет? Хватит мне духа отвязаться от той жизни. Если 3 дня выдержите, то назад уже не захотите, гарантирую. К тому же у нас послезавтра праздник Ивана Купалы по языческому». «И что там такого, что на меня может повлиять?» «Девки и парни будут догола раздеваться и бегать к костра. В том году такое было. Они же знают, что их никто не снимает. Вот и раскрепостились». «Ну, знаешь, я уже не настолько мальчик, чтоб на это вестись». «Не пойдете?» «Отчего ж, схожу! Вдруг вы тут без моего надзора Зарянку в вертеп превратили?» Вторуша понял, что сболтнул лишнего. «Да нет, там ничего такого не было. Все пристойно, никаких оргий. Побегали, венки в речку спустили, покупались голышом, конечно, но без всякого. У нас же клиенты, репутация. Мы не хотим, чтобы сюда, как в Тай или в Амстердам, за утехами ехали. Мы по канонам славянским, люди в восторге были». «Ладно, если все так пристойно, то я тоже голышом побегаю». Александр подумал, что если он признается в том, что бегал у костра голышом вместе с девушками, его супруга ни в жизнь не поверит, и что этим все ограничилось. «Вы? Я? Что, не человек? Сейчас понял, что хочу искупаться ночью голышом в реке. Надеюсь, не напугаю персонал». «Нет, не напугаете, но зажатыми они точно будут». «Эх, ладно, веселитесь без меня». Повозка заехала во влажную прохладу леса. Птицы принялись перекрикиваться между собой, предупреждая друг друга о появлении опасности. Именно в этот момент случилось что-то, что напугало весь лес. В телеге это почти не ощущалось, только по деревьям было видно, как они разом тряхнули кронами. Вниз полетели сухие ветки, а вверх поднялась бесчисленная стая птиц. Лошадь тревожно заржала и обернулась на извозчика. «Тихо, тихо, ласточка, ничего страшного!» «Тряхнула опять», — объяснил вторуша Александру. У нас-то с какого перепуга это происходит? Тут даже гор нет. Да уж, не пойми, что творится с этим миром. Свербит у земли от ледишек. Вот она и трясет шкурой, как ласточка, когда на нее мухи садятся. Годная теория. Поэтому мне здесь больше нравится, чем там, с этими оводами заодно. Ну, не будем их судить строго. Они не знали другой жизни, поэтому и живут, как научились. Многие из них умрут от скуки в Зарянке. Ну и слава богу, без них тут лучше дышится. Повозка выехала из леса и прошла между двух резных, выкрашенных яркой краской столбов, символизирующих начало владений базы отдыха. На вершине одного из столбов был вырезан лик бородатого мужчины, отдаленно напоминающего самого Александра. На втором вершину оседлала искусно вырезанная сова. Сразу за столбами начались поля, на которых, пася немногочисленный скот Зарянки, возделывалась пшеница, гречка, росла капуста и репа. Справа от дороги был самодельный водоем, в котором плавали гуси и утки. На холме уже виднелся терем, отсвечивающий на солнце свежевыкрашенной крышей. Возможно, больше тысячи лет назад это было привычным зрелищем. Но сейчас Александру показалось, что от него веет реставрационной наигранностью. Впрочем, ощущение не продержалось долго. Желание окунуться в иную жизнь завладело им полностью. Чуть ближе послышался перестук молотков в кузнице. Из трубы ее вырывался дым, разгоняемый горном. Чтобы искры не летели на деревянные постройки, в трубе была смонтирована система гасящих стенок, которую требовалось периодически прочищать от нагара и золы. От реки вверх поднимались несколько человек. Их внешний вид в старинной одежде вкупе с перестуками кузницы, деревянным частоколом и выглядывающим из-за него теремом создавал полное погружение в эпоху Древней Руси. Александру захотелось отправить предложение киностудиям для съемок фильма в готовом антураже. Это могло бы стать рекламой их Зарянки. Вторуша заехал на площадь перед теремом. Александр выпрыгнул из телеги, размялся немного после дальней дороги и поднялся по крыльцу. Клиенты, стоящие наверху, с любопытством поглядывали на него, считая прибывшего новичком. Навстречу ему выбежала растрепанная администратор. «Александр Сергеевич, так скоро?» Она уставилась на него, ожидая отчитывания за то, что не встретила у ворот. «Да брось, сегодня я не начальник, отдыхать приехал. Мне баню после ужин. Прости, как тебя?» «Аглая, жить здесь будете?» Она указала на верхний этаж. «Не, здесь шумно. Землянки свободные есть?» «Землянки? Да, две». Администратор пригнулась к уху начальника. «Мы называем их домами третьей линии, чтоб клиенты не комплексовали». «Хорошо, буду жить в доме третьей линии. Ну а сейчас, как попросил». «Я распоряжусь. Парить вас надо? В смысле, сами себе вениками постучите или банщик?» «Сам, все сам. После бани хочу полную кружку медовухи». «Ясно, сделаем. Закуску?» «Не надо. Ужин во сколько?» Александр глянул на часы. Была половина пятого. «С 8 до 12. «Ничего, потерплю. Мне полезно». «Давайте мы вам принесем пораньше». «Нет, сам приду, как положено». Печка в бане одновременно натапливала 4 номера, чтоб не создавать очереди, и они почти все были заняты. Народ любил париться, а учитывая, что банный процесс был возведен здесь в искусство, то ее посещение приравнивалось к посещению драматического театра. Помимо горячего, но легко переносимого жара, баня предлагала несколько видов веников, настои трав, обладающие различными благоприятными для организма свойствами, слабоалкогольные напитки, такие как медовуха, настойка на вишне, на сливе, яблочный сидр, квас, сыто, пиво собственного изготовления, а также услуги банщика, который умел парить вениками, делать массаж и приводить в чувство тех, кто перепарился. Александр дважды принимал здесь баню и хорошо знал это ощущение расслабленности после ее посещения. Оно было сравнимо с расслаблением после проведения удачной сделки, отнявшие много сил и здоровья, либо выигранного судебного процесса, от которого зависело многое. Баня давала те же ощущения с гораздо меньшими душевными тратами, и этим выгодно отличалась. Банщик выбрал номер перед посещением. Звали его Гордей. Так он представился в самом начале. Бородатый суровый мужик, у которого веник тонул в руках. О нем можно было подумать все, что угодно, вплоть до того, что он скрывается здесь от правосудия. «Готово, барин», — произнес Гордей. «Так я не барин. Зови меня лучше по имени-отчеству». «Простите, Александр Сергеевич, это привычка уже». «А к бабам как обращаешься?» «Сударыня». «Ладно, хоть не барыня. Спасибо. Я посижу тут сам, отдохну, веник сам запарю». «Возьмите настой ягод шиповника. Пейте, когда захочется, понемногу полезно, и на камне брызгайте». «Давай». Александр забрался на верхний полог, полил на горячее дерево холодной водой из деревянной катки и лег на живот во всю длину. Закрыл глаза, попытался не думать ни о чем. Как ни странно, ему это удалось. Звуки огня в печи, потрескивающих камней на каменке, отняли все его внимание. Он просто слушал и ничего не думал. Через некоторое время почувствовал, что наиболее выпуклые части тела начало припекать. Тогда Александр набрал кипятка из котла, запарил в нем веник и спустя несколько минут принялся обстукивать себя со всех сторон. Этот традиционный прием не вызывал в нем такого пиетета, как у большинства любителей бани. Александру было достаточно прогреться до костей и выйти на свежий воздух. Этого хватало для счастья. Через стенку раздались женские возгласы и спокойный бас Гордея. Александр прислушался. Банщик парил клиентку, и, судя по ее довольным смешкам и оханьям, исполнял он свои обязанности прекрасно. «Только груди прикрой, чтоб не прожгло жаром». «Стесняюсь», — произнесла женщина. «Чего тебе стесняться, бог формами не обидел? После моего веника они только разгладятся и нальются, как у девицы». «Ой, умеете вы убедить, Гордей?» Раздались хлесткие удары веника и женские оханья. Да, не пыльная работенка. Александр отхлебнул красного настоя шиповника. Он был слегка сладковатым и ароматным. Набрал немного в ковш и брызнул на камни. Баня наполнилась горячим паром и ароматом. Зажгло уши. Александр пригнулся к полу и просидел минуты две, прежде чем снова забраться на полог. Смочил его высохшую горячую поверхность холодной водой и лег. Перед лицом оказался градусник. Он показывал почти 100 градусов Цельсия. Ничего себе! Так и закипеть можно. 2 глотка шиповникового настоя утолили жажду и придали сил. На 5 минут. Затем Александр спустился на пол, кое-как помылся, без сил выбрался в предбанник. Его ждала большая кружка холодной медовухи, накрытая крышкой, чтоб не нагрелась. Он впился в ее прохладу, игнорируя спазмы горла, рефлекторно пытающегося защититься от переохлаждения. Выдохнул, когда отпил половину. Администратор не послушала его и поставила подле кружки 3 кусочка копченой рыбы. Александр не удержался и съел ее, запив остатками медовухи. Сел на табурет, накрывшись льняным полотенцем, и блаженно откинулся на бревенчатую стену. Наступил момент, ради которого стоило вытерпеть испытание жаром. Организм испытывал негу. Александр ногами почувствовал, как задрожал пол. Кружка застучала по столу и поехала на его край. Несколько секунд, и все прекратилось. Чертово землетрясение прервало весь сеанс погружения в нирвану. Александр оделся и вышел на улицу. Вечерело. В воздухе носился аромат леса, реки и сена и немного отдыхающего в сараях скота. По улицам Зарянки ходил народ. Женщины в длинных вышитых платьях, некоторые с венками на головах. Причем до венка они доходили сами, интуитивно чувствуя его гармонию с одеждой. Смешные детишки носились по улицам босиком, и это не выглядело как-то нечистоплотно. В городе никому бы и на ум не пришло разуться. В ворота вошли трое мужчин, к ним сразу бросилась детвора. «Устал?» — спросил кто-то из малышей у отца. «Нормально, не устал. Смотри, что у меня для тебя есть». Папаша открыл котомку и вынул оттуда пучок клубники прямо с листьями. Поле нарвал. «Ух ты, а что это?» Малыш схватил гостинец, не зная, что с ним делать. «Ешь, это ягоды. Такие же, как и в магазине, только вкуснее». Остальные мужики угостили своих детей. Довольными остались все, что отцы, что дети. Папаша после проявленной отцовской заботы можно было предаться своим мужским слабостям, принять баню и посидеть после нее под бедовуху или пиво. Аглая отрядила работника, который отвел Александра в свободную землянку. В доме уже было сумеречно. «Зажечь лампу?» — спросил работник. «Не надо, я сам позже. Через полчаса приду на ужин». «Что будете?» «Что и все. Что там у нас?» «Утка, тушеная в квашеной капусте с маринованными яблоками, уха из окуней, гречневая каша с зайчатиной». «Зайчатиной?» «Ну, кролик. Но для всех это заяц, которого подстрелили из лука. Кисель молочный и другие напитки. Буду всего понемногу». «Понял. Иди». Работник убежал, сверкая лаптями. Кухня в Зарянке работала не по-ресторанному для каждого клиента, а как столовая с расписанием блюд на день. Народу в историческом отеле отдыхало не так много, чтобы держать огромное количество продуктов под любой изыск. Для соблюдения историчности здесь даже не было холодильника, только глубокий погреб, на дне которого, укрытый соломой, лежал лед, нарезанный зимой с поверхности реки. Демонстрация погреба тоже была одним из элементов погружения в давнюю эпоху. Да и готовилось все на огне в печи, которая не могла справиться с потоком желаний клиентов. Но отдыхающие, попробовав еду, приготовленную на дровах, затопленную в горячем загнетке, не желали больше других разносолов. Александр поднялся в терем вместе с остальными людьми, спешащими на ужин. На самом верхнем этаже с открытыми арочными окнами, украшенными резными наличниками, за длинными столами, как на княжеском перу, сидел народ. Помещение продувалось ветерком, поэтому в нем не было жарко. Закатное солнце наполнило его оранжевым светом, создавая внутри терема магическую иллюзию ожившей картины. Помимо основных блюд, указанных в меню, на столе стояли фрукты, ягоды, ковши с морсом либо медовухой. Народ ел и в полголоса переговаривался. «Тряхнуло сегодня хорошо. Да, хорошо, что администратор разрешил позвонить домой. И что, как там?» «Тоже тряхнуло, но без последствий. Что-то около 5 баллов по шкале Рихтера. Для нашего региона это слишком много». Александр сел на свободный стул рядом с семьей, с 2 дочками-погодками. Старшая черпала компот из ранеток большой деревянной ложкой и шумно пила. Младшая объедала мясо с кроличьей косточки. Их родители прислушивались к общей беседе. Перед Александром бесшумно появилась девушка в кокошнике и расставила блюдо с небольшими порциями, приготовленной на ужин еды. «Что пить будете, Александр Сергеевич?» Ее вопрос спровоцировал родителей девочек отвлечься. Слишком заметным было обращение к клиенту. «Ничего, отсюда зачерпну что-нибудь. И спасибо, сегодня мне больше ничего не понадобится». «Приятного аппетита, сударь!» Девушка коротко кивнула и уплыла, незаметно перебирая ногами под длинным платьем в пол. «Сударь — это гораздо лучше, чем барин». «Так вы барин всего этого», — догадался отец девочек и очертил круг указательным пальцем. «Как бы да, но сейчас я здесь как клиент. Отдыхать приехал». «Здорово вы придумали. Даже забываю, что где-то есть цивилизация». «Спасибо. Рад, что вам у нас нравится». «Дружину бы еще собрать из массовки, чтоб ходили тут, мечи крутили, палицы». «Володь», — перебила его супруга, — «не мешай человеку есть». «Ладно, извините, но идея хорошая. Добавила бы аутентичности вашему городищу». «Я подумаю. Спасибо». Александр дал понять, что разговор окончен, набив полный рот гречкой. Она была жирной, ароматной и пролетала в желудок без остановки. Быстро закончив с ней, он запил ее пивом и приступил к утке, тушеной в маринованной капусте. Капуста вбирала в себя вкус мяса и сама делилась с ним кислинкой. Получалось неподражаемо вкусно. Еще немного пива, и Александр заметил, что надо ослаблять пояс, вонзившийся в увеличившийся живот. В углу комнаты затренькал на гуслях старец. Солнце окончательно ушло за горизонт, в тереме зажгли масляные лампы и закурили дымы, отпугивающие мошкару. На воротах поселения тоже зажгли огни. На уху уже не оставалось места. Александр похлебал немного, чтобы удовлетворить чревоугодие, и отставил тарелку в сторону. Снизу раздался шум, топот и крики. Народ подскочил к окнам. На площади перед теремом носилась лошадь, запряженная в телегу, на которой перевозили продукты. Парень, управлявший ею, одной рукой тянул узду на себя, а другой хлестал спину лошади кнутом и громко ругался на несчастное животное. «Стой, сука, сволочь! Стоять, я сказал, овца!» Та и не думала слушаться. Сделала резкий маневр и перевернула телегу. Извозчик упал на землю вместе с продуктами, которые привез в Зарянку. Двое парней выбежали из терема, бросились к обезумевшей лошади и остановили ее. Аглая подбежала к парню, управляющему повозкой. «Чего она у тебя такая, бил?» «Не бил, клянусь! Мы почти доехали до городища, я услышал шум, и сказка тоже заиграла ушами». «Какой шум?» «Не знаю. От реки шел, как будто там пороги шумят. Сказка напряглась, глаза начала таращить, а потом понесла. Хорошо хоть домой, а не куда-нибудь в поле, там бы я точно шею сломал». «Ты не ударился?» — наконец поинтересовалась администратор. «Ударился, конечно, руку отшиб». «Иди в баню, помойся, потом тебя осмотрят. Вы, ребята...» — обратилась она к персоналу, выбежавшему на звук. «Отведите лошадь в стойло, а вы соберите продукты и посмотрите, что годится, а что уже нет. И список мне полный». Александр спустился вниз и перехватил парня, не справившегося с лошадью. «Привет, я Александр Сергеевич, владелец этой базы отдыха». «О, здрасте». Смутился тот. «Меня зовут Гурьян, по служебному». «Что ты слышал, что за шум?» «Да тут недалеко с полкилометра река шумит. Раньше не было, она же спокойная всегда». «Точно?» Александр принюхался, как гаишник, пытаясь уловить запах алкоголя. «Точно, идемте, покажу». «Темно уже, завтра посмотрим». «А вдруг он до завтра пропадет? В брехуны меня запишите». «Ну, если хочешь, пойдем посмотрим». «У вас фонари есть нормальные, электрические?» «У Аглаи где-то». Александр нашел администраторшу и взял фонарь. Взял с собой Гурьяна и вышел за околицу. Фонарь включил там же, чтобы не портить людям ощущение другой эпохи. Ночь вибрировала от стрекота сверчков. От ощущения большого открытого пространства дышалось легко. «Знаете, что я подумал?» — внезапно произнес Гурьян. «А что, если лошадь испугалась не шума реки, а волков почуяла?» «Да брось, здесь есть волки». «Есть. Живьем не видел, но зимой следов было полно». «Нафига ты мне это сказал?» «Я теперь каждого куста шугаться буду». «Простите, я на всякий случай. Пришло в голову неожиданно. Темно». Александр перехватил фонарь, чтобы удобнее использовать его в качестве оружия, если выскочит хищник. Вскоре непонятный шум стал перебивать стрекот сверчков. Он усиливался с каждым шагом, и вскоре от него стала дрожать земля под ногами. «Я же вам говорил?» «Говорил, но откуда он взялся? Стой!» Александр схватил Гурьяна за рубаху. Впереди зиял провал прямо в почве. Противоположная сторона его находилась в метрах в пяти. «Это здесь было?» — спросил Александр. «Нет. Утром, когда я поехал на базу, его точно не было». Александр лег на живот и осторожно выглянул из-за края обрыва, подсвечивая фонарем вглубь. До дна метров десять, но воды там не было. «Давай к реке», — поднялся Александр. «Туда». Гурьян показал рукой и пошел первым. «Не спеши, свалишься куда-нибудь». Они прошли вдоль обрыва, не особо приближаясь к нему, до берега реки. Шум здесь стоял такой, что друг друга было еле слышно. Александр уже догадался, что увидит. Реку разделял широкий разлом, в который уходили ее воды. В ширину он был не меньше 50 метров. Воды стекали в него с обеих сторон. Но та часть реки, которая оказалась по течению за разломом, уже серьезно иссякла. В длину определить расстояние трещины не представлялось возможным. Ее конца просто не было видно. Вдруг край реки с шумом ушел в трещину. Земля под ногами затряслась. Александр дернул напуганного Гурьяна и показал в сторону городища. Тот кивнул и торопливо зашагал подальше от опасного места. «Откуда это взялось?» — спросил Гурьян, когда шум позволил говорить. «Сегодня тряхнуло, видимо, поэтому». «Ни черта себе! А если бы под Зарянкой такая трещина? Если бы до кобы да во рту росли грибы, не каркай!» Александра опечалило появление трещины. Ее близость к Зарянке могла оказаться фатальной для бизнеса. МЧСовцы наверняка на время определения опасности могут закрыть городище. Да и в целом такое явление могло стать серьезной антирекламой. Он шел быстрым шагом. Гурьян едва поспевал. Александр потушил фонарь перед входом и велел найти ему Аглаю. Она прибежала спустя несколько минут, очень взволнованная. — Что случилось? — спросила она дрожащим голосом. — Гурьян соврал? — Нет, не соврал. У нас проблема. — Какая? Девушка раскрыла глаза во всю ширь. После сегодняшнего землетрясения образовалась серьезная трещина поперек реки. Очень серьезная. Просто пропасть в тартарары. Понимаешь, чем это грозит? Завтра не будет праздника Ивана Купалы? Александр усмехнулся. Точно не будет. Я думаю, на речку вообще не стоит ходить, пока вода трещину не скроет. Не дай бог, кого утянет. Ой, а все так ждут. Разочарованно протянула Аглая. Это ж наша фишка. Завтра, когда рассветет, уже не будешь сожалеть об этом. Ты просто не представляешь, как она опасна. Нас вообще могут закрыть. Надо сделать так, чтобы информация отсюда не просочилась. Делай, что хочешь. Но чтобы эта смена ничего про трещину не болтала. А всех новеньких пускай завозят седьмой дорогой. Хорошо, я распоряжусь. Хоть бы до утра ее заполнила. Александр сомкнул ладони в замок. Вот тебе и отдохнул от работы. Больше ему ничего не хотелось. Он ушел в свой дом, предупредив, чтобы его не тревожили. Хотелось отоспаться. Разные мысли мешали уснуть. В основном они были о том, что природа в последнее время ведет себя слишком странно и даже агрессивно. Успокоился он только после решения, что в таком месте, как Зарянка, ему любые потрясения будут по плечу. Встал он ближе к 10. Жизнь в городище кипела, и, как он догадался по долетающим до него разговорам, в основном те касались разлома, что случился вчера. Александр умылся, вышел на улицу. Народ стоял по ту сторону частокола и любовался тем, как в огромной трещине исчезает река. Вид с высоты холма на природный инцидент открывался прекрасный. Трещина протянулась по ту сторону реки метров на 200, сужаясь и пропадая в лесу. Наиболее широкой она была как раз в русле, возможно, по причине обрушения краев. «Не факт, что такие вещи происходят столь же редко», — произнес один из клиентов, бородатый мужчина в очках, не особо гармонирующих с его старинной одеждой. «Через год от этого разлома останется только овраг, все остальное затянет грязью». «Откуда знаешь?» — спросил его кто-то. «А чего тут знать? И так все ясно. Вода наберется подверх, края плывут, заполнят дно». «Ну да, так и будет», — согласился мужчина, задавший вопрос. «На реку сегодня точно не стоит идти. Накрылся Иван Купала, а я специально под него подгадывал. Администраторша обещала быть заводилой, я бы посмотрел на нее». «Да, она бы точно завела с полоборота». «Извините», — громко произнес Александр, — «это мое творение». Он обвел руками частокол. «И, в принципе, все будет так, как я прикажу персоналу». «Да ладно!» — удивился мужчина в очках. «Да, это моя мечта, и я смог ее осуществить». «Молодец! Мне нравится!» Прикажи Аглае устроить праздник», — попросил один из клиентов. «Я бы попросил, но вы сами видите. Это очень опасно. Если что-нибудь случится, нас могут закрыть. У меня есть идея перенести праздник ближе к лесу. Там же разжечь костер, побегать возле него, поплясать. А потом пойти искать цветущий папоротник. Как смотрите?» «Не, возле леса не получится. Там комары роятся и скусают всех. А мы же, сами понимаете, собираемся принять участие в древнем ритуале, будем неглиже. Вас комары кусали в яички? Нет, Бог миловал. Радуйтесь, та еще пытка. А с нами еще и дамы будут». Александр задумался. «Ладно, я узнаю насчет удобного пляжа выше по руслу. Если такое есть, то мы проведем праздник. Заодно и от детей подальше. И раз уж я пошел вам навстречу, то можно ли попросить вас не говорить об этой хрени по телефону? Через неделю от нее не останется и следа». «Хорошо, начальник. Что мы, не понимаем, столько бабла во все это вложено? Я никому не скажу», — произнес мужчина, которому Александр своим внутренним чутьем ни за что бы не поверил. «А смысл об этом рассказывать? Прикроют еще раньше, чем смена закончится», — поддакнул другой. «И бабам своим запретим языком болтать». «Спасибо», — поблагодарил их Александр. «Пойду раздам поручение». Он нашел Аглаю, как всегда, занятую организационным процессом. «Где у нас телефон?» «Звонится». «Скажи всем, кто захочет позвонить, что он сломался». «Как долго?» «Дня на три. Думаю, к этому времени разлом наполнится водой. Да, меня все-таки развели на праздник Ивана Купала. Есть ли на нашей речке нормальный пляж выше по течению?» «Есть», — обрадовалась Аглая. «Он, правда, галечный, но там даже лучше, места больше. А вы пойдете?» «Конечно. Узнаю своих работников получше». «Здорово. Пойду отдам распоряжение наделать венков». Аглая убежала работать. Александр поднялся в звонницу и забрал телефон у дежурной. Она уже была в курсе. Спустился в ресторан, где ему подали молочную овсяную кашу с ягодами и медом. Та была прекрасной. В еде, которую приготовили в печи и еще немного потомили в ней, всегда был очень насыщенный вкус. Александр смотрел в окно. Вид открывался красивый. Перед ним раскинулась пойма реки, поросшая лесом. Видеть ее каждый день и никуда не спешить соответствовало его пониманию счастья. Неожиданно над лесом разом взлетели и закружили птицы. Со стороны стойла раздалось лошадиное ржание в несколько глоток и следом ругань тех, кто за животными в этот момент ухаживал. Александр подошел к окну. Две лошади выбежали наружу и понеслись галопом прочь от поселения. Что-то встревожило их. «Ой!» Посуда на столе задребезжала и закружилась на месте. Все бы ничего, к этому уже давно привыкли, но тут воздух наполнил низкий гул непонятного происхождения, сотрясающий стены. Александр почувствовал, как между его сомкнутыми зубами возникла вибрация. Вибрировал подоконник, на который он оперся, дрожал пол под ногами. Даже зрение расстроилось, будто зрачок колебался вместе с басовитым гулом. «Все на улицу!» — крикнул Александр. «Бегом!» Он был уверен, что это признак большого землетрясения. Народ кинулся на крыльцо. Александр замешкался. Его внимание привлекло странное зрелище. Показалось, что на горизонте вздымаются горы. Он присмотрелся и обомлел. На городище накатывала волна, поднимающая землю изнутри. В тот момент, когда она приподняла лес, раздались крики. Люди увидели то же, что и он. Вода в реке на мгновение взлетела вверх, превратившись в радугу. В этот момент Александр понял, что надо бежать вниз. Он успел сделать несколько шагов, прежде чем его подкинуло вверх, ударило о пол и погрузило во мрак.